«Значит, где-то тут мы болтаемся». «А почему именно здесь? Можно вас спросить из чистого любопытства?» «Я полагал в простоте своей, что от Харрума к Катайр-Крафинду плывут по прямой, по кратчайшему пути, а наш курс выгибается явственно и тугой, словно бы, обходя Крафинд с полуночи, мы сейчас совсем близко от Инбер-Колпта. Какая-то хитрушка с попутными ветрами». «Попутное течение», — сказал штурман и провел по карте пальцем. «Алиротел. В море самый короткий путь, не всегда самый быстрый. Плывя по Алиротелу, до Крафинда добирается на несколько дней быстрее, чем по той прямой, которую вы указали». «Век живи, век учись», — усмехнулся Бангал. «Вот видите, мы с вами совсем недолго общаемся, а от вас уже есть явная польза. Вы уж и дальше продолжаете в том же духе, хорошо? А сейчас идите к себе в каюту. Успокойте ваших милых дам, они там, наверное, от страха себя не помнят. Расскажите им, как у нас с вами все наладилось. Этот душевный молодой человек вас проводит и присмотрит, чтобы у вас все было в порядке. А потом заступите на вахту, повернете корабль к Харуму, подберете подходящий курс, чтобы нам побыстрее до земли добраться. Всего наилучшего!» Штурман в сопровождении ухмылявшегося Цуры еще не успел спуститься с мостика, как Сварог повернулся к Бангалу и спросил с искренним удивлением: «Лоран? Ну, конечно же, Жамый Шабар, а как же иначе?» — ответил Бангал спокойно, чуточку устало. «На земли короля Сварога нам соваться решительно не с руки, поверьте моему жизненному опыту. Вы в нашем веселом ремесле человек новый, понятия не знаете о некоторых полицейских привычках и традициях. Шило в мешке не утаишь, знаете ли. Слишком много тут собралось народу. Рано или поздно станет достоверно известно, что кораблик этот был нами беззастенчиво захвачен. И вот тут вахари взовьются. Понимаете? Сухопутной, обычной каторги бегают с тех самых времен, как она на свет народилась. Дело житейское. Ищут, конечно, как им и положено, но рутинно, без остервенения. А тут... некоторых вещей полиция не прощает ни за что. Мы их унизили самым невероятным образом. Создали, учёно выражаясь, прецедент. За последние пару сотен, а то и поболее лет, в жизни не случалось, чтобы каторжане захватывали тюремный корабль. Пираты, случалось, нападали на такие, но тут другое дело. Тарабарцы сами вырвались. Сцапать нас всех до единого, шкуру спустить, по виселицам развесить для них будет делом чести. Всю свою сознательную жизнь они нас будут ловить с величайшим усердием, и молодой смене накажут, чтобы рыло землю на 100 ярдов в глубину. Остались полные списки. В Фиарнольдской судебной палате хотя бы. Вашего имечка там, конечно, нет, но вы все равно замазаны по самую маковку. Это стадо!» Он небрежно дернул подбородком в сторону палубы, по которой бесцельно шатались там и сям хмельные от воли тарабарцы, порой оглашая палубу взрывами бессмысленного хохота. «На 2/3 состоят из мелкой шелупони, которая на первом же допросе после первой же зуботычины начинает петь с чувством и в полный голос, как баритон из королевской оперы, про все и про всех. И внешность вашу опишут во всех подробностях, и непременно протреплются, как вы с помощью магии все устроили. Повязаны вы со мной намертво. Вам тоже не резон шастать по свароговым владениям. Я понимаю», — сказал Сварог. — «Что поделаешь, вам виднее. рад, что понимаете». «Не переживайте, мы с вами еще таких дел наворотим. Ваше умение и мой жизненный опыт, в общем, нам, сами видите, остается одно — смываться туда, где даже сварогова лапа до нас не дотянется. Лучше бы прямо в город, это еще надежнее, но это гораздо дальше, не стоит рисковать. Нам и в Лоране будет неплохо. Распишем цветисто и красочно, что все мы — безвинные жертвы тирании короля Сварога, зверя в человеческом обличье, по облыжным обвинениям загоняющего на каторгу мирных тружеников. «А в Лоране поверит?» — усмехнулся Сварог. «Вряд ли», — серьезно сказал Бангал. «Там в полиции, как везде, служат не добрячки и не дурачки. У половины наших вся грешная, причудливая и путанная биография ясно и четко выколота на шкуре. Ничего. В любом случае, они нас не выдадут. Из чистого принципа. Сами знаете, какие сейчас отношения у Сварога с Лораном. Когда кипит и бурлит большая политика, мелюзга вроде нас всегда найдет и для себя выгоду. Королевские раздоры идут порой на пользу людишкам незначительным, но наделенным смекалкой. Улавливаете ход мыслей?» Сварог кивнул, старательно сохраняя на лице безразличие. Перспектива оказаться в заведомо враждебном Лоране его нисколечко не радовала. Вряд ли его там опознают мгновенно, небритого, на себя не похожего. Никому и в голову не придет, согласно той самой инерции мышления, что среди отпетого каторжанского народа оказался сам Сварог Первый. Но все равно из Лорана еще предстоит выбираться, да и от Бангала как-то нужно будет отделаться.